Черноморский флот погиб, да здравствует Черноморский флот. Керчь полным ходом шла к Туапсе. На мостике рядом со старшим лейтенантом Кукелем торчали две вихрастые головы. Две пары усталых мальчишеских глаз вглядывались в темнеющую даль моря. Кукель ласково положил тонкую руку на выгоревшие вихры Пашки. — Так-то, ребята, — сказал он. — Ну, что притихли? Пашка отвернулся, чтобы командир миноносца не заметил слез, неудержимо катившихся по его щекам, и, сопя носом, тихо сказал: — Жалко, этакая красота пропала. Кукель ласковым движением запрокинул голову мальчика и пристально посмотрел ему в глаза. — Нет, брат, не погибла. Он покачал головой. — Не погибла сила русского флота. Сильней прежнего будет. Зря его флаг прошел по всем морям. — Нет, брат, шалишь. За русскими победами на морях сотню лет следил мир. Будет флот. — Будет? Отколь ему взяться, если его утопили? — недоверчиво спросил Пашка, и веснушки на его носу сбежались в одну кучку. — Есть такой миф. Ну, короче говоря, сказка о фениксе, возрождающемся из пепла. А ведь такого огня, как революция, не бывало. Все очистит, все обновит, все закалит. Верьте этому, ребята. Если хотите быть моряками, хотите служить России, — сказал Кукель. — Будем служить России, — отозвался Найденов. — Да, именно так. Иначе нельзя. Будь иначе, не сделал бы я такого. Труднее в жизни не бывало. И добавил вдруг почти весело: — Живите, ребятки, будьте моряками. — Я-то в летчики, — решительно проговорил Найденов, — в морские. — А я — нет. — Я моряк, — мечтательно произнес Житков. — Моряк. — Самолет и корабль — боевые друзья, — сказал Кукель. — Значит, и вам дружить. Великая штука — дружба, братцы. Пуще зеницы ока берегите ее. «Вяжите ее канатом!» «А мы так!» — начал было Пашка, но Санька так дернул его за палец, что парень сразу умолк. Вечерняя заря гасла за кормой. Солнце утопало там, где за вздыбившимся к самому небу морем пылал пожаром горизонт. Едва успев коснуться воды, оно через несколько мгновений окрашивало уже только клотики мачт миноносца. Потом багрянец пошел еще выше, выше, в нем заолели облака, а палуба уже тонула в полумраке. Скоро на востоке обозначились едва различимые очертания Кавказского хребта, последнего прибежища моряков погибшей эскадры. На палубе стало тихо. Оборвалось пение, смолкли разговоры. Люди прильнули к поручням, впиваясь взглядами в силуэты гор. Они надвигались из темноты, таинственные, огромные. Каждый хотел увидеть в них свою судьбу. Судьбу моряка, лишенного самого дорогого, самого милого, что было у него в жизни, родного корабля. В томительной тишине, казалось ненарушаемой даже мощным гулом машин на палубе Керчи, особенно громко пробили склянки. Три. Четыре. С невидимого в темноте мостика раздался глухой голос командира. «Товарищи моряки!» Кукель помолчал, пережидая, пока утихнет шарканье ног по стальной палубе миноносца. «Товарищи черноморцы! Мы с вами исполнили самый трудный, самый тяжкий долг, какой может выпасть на долю моряка. Мы уничтожили корабли родной эскадры. Другого выхода не было. Мы потопили свои корабли. Голос Кукеля креп, делался громче. Мы сделали это не только потому, что не хотели отдавать суда в руки врага. Мы отважились на это еще и потому, что верим всем сердцем русских моряков. Гибель наших кораблей не означает конца нашего славного флота. Наш флот пронес свой победный флаг через пламя сотен битв над водами всех океанов. Русский флот никогда не спускал флага перед лицом врага. Не спустили его сегодня и мы с вами. Теперь мы у цели. У нашей последней цели, товарищи. Жертва должна быть принесена до конца. Одна наша Керчь бессильна что-либо сделать на Черном море. Выполняя свой долг, мы должны уничтожить и наш собственный корабль. Это трудно. Очень трудно. Но моряки мы или нет? Голос звенел гневом. У русских моряков хватало сил приносить и более тяжкие жертвы, когда того требовала от них страна, наша великая Родина-Мать. Я прочту вам депешу, которую передаю сейчас на беспроволочный телеграф. Всем, всем, всем. Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, эскадренный миноносец Керчь. Он предпочел гибель позорной сдаче Германии. Наступила гробовая тишина. И вдруг внизу среди сгрудившихся на палубе моряков послышалось истерическое рыдание. Кто-то выкрикнул: «Погиб Черноморский флот!» Его перебил голос командира: «Да здравствует Черноморский флот!» Грозное в своей сдержанности «Ура!» прокатилось по миноносцу и оборвалось. Тишину снова прорвал голос Кукеля: «Сигнальщик, поднять сигнал! Погибаю, но не сдаюсь!» В темноте зашелестели, поднимаясь к крею, невидимые флаги. «Боцман, приготовить шлюпки к спуску!» «Есть, приготовить шлюпки к спуску!» «Травить пар, гасить топки!» «Есть, травить пар, гасить топки!» «Открыть иллюминаторы и клинкеты!» «Приготовиться к открытию кингстонов!» «Проверить подрывные патроны!» «Есть открыть, есть приготовить, есть проверить!» Четко репетовали с разных концов палубы унтер-офицеры. Топот, шарканье ног, короткие команды вполголоса, лаконичные ответы, скрип баканцев, взвизгнули блоки талей, плеснули о воду шлюпки, стукнули в уключенных весла. Один за другим отваливали от Керчи катера и баркасы с людьми. Они отвозили на берег моряков и возвращались за другими. Когда на корабле остались только командиры и несколько человек, необходимых для открытия кингстонов и поджигания бигфордовых шнуров, Кукель молча в последний раз обошел миноносец. Усталым шагом, словно через силу двигая ногами, вышел по гулкому трапу на палубу. «В шлюпку, друзья!» — тихо сказал он, будто боясь нарушить покой умирающего корабля. «Боцман, поджечь шнуры!» Боцман сделал шаг к трапу, остановился, сдернул с головы фуражку и торопливо прильнул губами к шершавому железу пиллерса. Слышно было, как звякнуло о металл серебро его дудки. «Не могу. Как хотите, не могу», — сказал он, ни на кого не глядя. Кукель молча взял из его рук коробок, чиркнул спичку и поднес огонь к Бикфордову шнуру. Синее пламя зашипело, побежало по палубе. В воздухе запахло порохом. Все молча спустились в командирский вельбот. Через полчаса, ровно в 1:30 19 июня, эскадренный миноносец «Керчь» перестал существовать. Он пошел ко дну на 30-метровой глубине против мыса Кадаш у Туапсе. Моряки стояли на берегу, пока волны не сомкнулись над их кораблем. Тогда они стали медленно расходиться. Одним, тем, кому мерещились тепло, отдых от войны, спокойная жизнь, путь лежал на юг. Другие, кому хотелось привычной трудовой жизни в деревне, решили пробираться на север, в Россию, по домам, к родным избам, женам и к семьям. Третьи тут же на месте собирались в отряд, чтобы начать партизанить в тылу белых армий. Особняком сидела группа матросов вокруг боцмана Никитича, рассказывавшего о том, что на Волге идет война с адмиралом Колчаком за свободу, за революцию, за хлеб. Туда-то и надо идти всем, кто хочет сражаться за революцию, Россию, флот. В этой группе, внимательно слушая старого боцмана, сидели и юные добровольцы Паша Житков и Саня Найденов.